Техника домашнего холотропа. Сразу предупреждаю, чтобы вам не рассказали о холотропе, с вами это все равно будет по-другому. В этом-то и весь кайф. И еще, если вы не готовы доверять себе и окружающим вас людям во время сеанса, если вы не мотивированы пережить астральное путешествие, если вы боитесь страданий и физического дискомфорта, то вы ничего особенного не испытаете, потому что холотроп — это воля, это прохождение коридора боли с выходом на новый уровень, это наркотик, в конце концов. Холотропное дыхание как техника состоит из четырех основных частей. Дыхание как таковое, направляющее, катализирующая музыка, работа с телом, методики интеграции полученного опыта. Каждая часть имеет свое значение в общем результате. И игнорирование любой из частей может вызвать трудности, которых вы можете избежать с самого начала, отнесясь внимательно к подготовке к процессу. Следует обратить особое внимание на то, чтобы с вами, холонавтом, при проведении сеанса холотропа находился ситер, человек, который в состоянии помочь вам в вашем путешествии. Первое. Дыхание как таковое. У дыхания есть две характеристики — чистота и глубина. Во время сеанса желательно дышать и глубже, и чаще. Однако, поскольку полностью совместить наиболее глубокое и интенсивное дыхание часто бывает трудно, вы можете по своему желанию дышать либо глубоко и не очень часто, либо часто, но не очень глубоко — дыхание собаки. Особое внимание следует уделять дыханию в начале сессии, первые полчаса, поскольку это время наиболее важно для погружения в измененное состояние сознания. На протяжении остальной сессии вам лучше всего прислушиваться к своим субъективным ощущениям и в соответствии с ними менять частоту и интенсивность дыхания. Вполне возможно, что на какое-то время вам вообще захочется перестать дышать, и это нормально, если является частью происходящего у вас процесса. Второе. Направляющая, катализирующая музыка. Музыка может быть абсолютно любая. Основное условие, чтобы в ней не было слов ни родного, ни какого-либо другого языка. Необходимо, чтобы подобранная вами музыка при прослушивании вызывала у вас сильные эмоции. Однако не рекомендуется использовать музыку, которую вы ранее часто слушали. Третье. Работа с телом. Во время дыхания не пугайтесь ничего, и что бы ни происходило с дышащим, ситер ни в коем случае не должен предаваться панике. Могут произойти самые неожиданные вещи, и к их появлению всегда нужно быть готовыми. Одной из основных задач ситера является работа с телом. Самое главное правило заключается в том, что ситер делает только то, о чем просит его дышащий, а не то, что он думает, что дышащему нужно. Если вы соблюдаете хотя бы это правило, то вы, может, и не поможете, однако уж точно ничего не испортите. Четвертое. Методики интеграции опыта. После окончания дыхательной сессии не стоит сразу браться за повседневные дела. Очень важно, и это надо предусмотреть заранее, чтобы после сессии у вас было достаточно времени, чтобы спокойно переварить то, что вы пережили. Когда сессия закончилась, полежите немного, а затем можете попробовать нарисовать мандалу. Мандала представляет собой обычный рисунок карандашами, пастелью, красками или просто ручкой. Отличие мандалы от обычного рисунка в том, что на чистом листе сначала рисуется максимальный по размерам ровный круг, а затем уже в этом круге рисуется рисунок. Вы можете нарисовать столько мандал, сколько вам покажется нужным. На мандале совсем не обязательно изображать что-то конкретное. Рисуйте так, как рисуется, а не так, как считаете нужным нарисовать. И совершенно не важно, умеете вы рисовать или нет. Здесь важно не художественное образование, а возможность самовыражения. Можно даже просто взять в руки карандаш, закрыть глаза и нарисовать то, что получится. Закончив рисование, полезно обсудить полученный опыт с ситером. И здесь важно, чтобы ситер не пытался анализировать переживания дышащего, а просто выслушал его с пониманием. В этой части состоит основное искусство хорошего ситера. Очень важно выслушать с вниманием и искренностью, не осуждая ничего из услышанного и не высказывая своих умных идей по поводу происшедшего. Вы вольны рассказывать о своем опыте только то, что считаете нужным. Делая это, не занимайтесь анализом, а пребывайте в энергиях самого процесса. Воздерживайтесь от анализа и оценок чьего-либо переживания или мандалы. Сон — это продолжение интеграции проявленных переживаний. Будьте внимательны к его посланиям. В последующие дни найдите время для рисования, созерцания, ведения дневника и для работы со сновидениями.